Глава 28. Субботнее утро выдалось на редкость приятным. Метели давно утихли, морозы мельчали, и теперь можно было наслаждаться ярким солнечным днем, кататься со снежных горок, гулять по ярмарочным площадям и пить теплое какао. Лира и Алексис с самого утра околачивались возле больших ворот. Они должны были удостовериться, что Мира и Мирон Тареха вышли из академии. Алексис с трудом подавляла тревогу. «А если мадам Римара тоже уйдет?» «Не уйдет. Она спит». «Почему ты так уверена?» «Она никогда на выходных не встает раньше полудня. Она сама говорила». «А вдруг?» — начала было Алексис, но тут же замолчала и выразительно посмотрела на Лиру. «Идут», — прошептала она. «Нет, ну как можно так долго собираться?» Показательно громко возмутилась Лира. «И это мальчики». «И не говори», — вздохнула Алексис. «Хорошо, Монике. Ее Арти — боевик. Он быстро всегда собирается. Не то что наши». Алексис чуть ли не кожей почувствовала презрительный, полный ненависти взгляд Мирона и едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Когда Тареха скрылись из виду, Лира и Алексис бросились в сторону преподавательского общежития. «Комендант Гримхерт, пожалуйста, дело жизни и смерти!» — заголосила Алексис. «Да что такое?» — пожилой человек выглянул из своей каморки. «Комендант Гримхерт, нам срочно нужна мадам Римара, умоляем, это важно!» Старик окинул Лиру и Алексис испытующим взглядом и на несколько секунд замер, видимо, принимая решение. «Ладно, куда идти, знаете?» Девушки радостно взвизгнули, назвали этаж и номер апартаментов преподавательницы и бросились к лестнице. Но вместо того, чтобы подняться на третий этаж, они свернули на второй, прошли немного вперед, повернули налево и вскоре замерли перед дверью, на которой висела табличка «М. Тареха» и «М. Тареха». Через несколько минут, аккуратно вскрыв замок, они вошли в апартаменты вампиров. «Если бы мама узнала, что темная эльфийка научила меня вскрывать замки, и я вместе с принцессой светлых эльфов вломилась в комнаты вампиров, она бы меня на всю жизнь под замок посадила». «Ты туда, я сюда», — Лира жестом указала на разные комнаты. «Будь осторожна, они могли наложить охранную магию». Алексис кивнула и отправилась проверять комнату Миры, в то время как Лира занялась поисками того самого письма в спальне Мирона. Алексис аккуратно приоткрыла дверь и перешла на магическое зрение. К ее огромному удивлению, комната Миры была чистой. Тут не было растяжек, охранной магии или физической сигнализации. Совершенно пустая комната. На мгновение Алексис даже показалось, что тут никто не живет. Она открыла шкаф. Там оказалось несколько школьных платьев и плащей. В прикроватной тумбочке лежали учебники. Плотные шторы были почти полностью задернуты. Алексис пошла в ванную комнату. Тут также была кристальная чистота. Не обнаружив ничего интересного, она направилась к Лире. Пока та возилась с секретером Мирона, скользнула в ванную. Она ничем не отличалась от сестренной. Лишь один пузырек, который стоял на краю раковины, нарушал идеальный порядок. Алексис наклонилась и прочла. Солнечные капли. «Ну, конечно, иначе они не могли бы ходить днем. Но что-то мне не нравится их вид». Алексис осторожно взяла склянку, отвинтила крышку и понюхала содержимое. Запах был слабый, почти незаметный, но что-то в нем вызывало беспокойство. Алексис на несколько мгновений задумалась и тут услышала шум снаружи. Ее сердце застучало сильнее. Она быстро смочила каплями край носового платка, вернула пузырек на место и вышла из ванной комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. Лира уже ждала ее в гостиной. «Что-то нашла?» — спросила она. «Ничего особенного», — ответила Алексис, стараясь сохранить спокойствие. «Комната Мир выглядит довольно обычно, даже почти безжизненно». Лира уставилась на нее. «Но что-то тебя беспокоит», — сказала она, беря Алексис за руку. «Что случилось?» Алексис вздохнула. «Я не уверена», — призналась она. «Мне нужно время, чтобы кое-что проверить. А ты нашла?» Лира кивнула и показала конверт с монограммой советника и знаком черного анха. «Прочла?» Эльфийка качнула головой. «Без тебя не решилась». Алексис напряженно вслушалась в звуки, доносившиеся из коридора. «Давай быстрее». Лира торопливо вскрыла конверт. Они вместе извлекли лист бумаги и начали читать его, не подозревая, что это письмо изменит их представление о мире вокруг них. «Мирон, мы оба знаем, что ваша с Мирой миссия в Академии требует решительных мер. Если Лангар не способен избавиться от девчонки, ты должен взять все в свои руки. Я знаю, как тебе хочется проявить истинного себя, сын. Но поверь мне, пока не время. Будь искусен и хитер. Сделай все, чтобы наследник клинка оказался виновен. Вечная слава Санди. Постскриптум. Передай сестре, что если ее шашни с драконом приведут к раскрытию нашей миссии, я от нее отрекусь». Лира и Алексис с трудом выдохнули. «Это...» — прошептала Алексис. «Как же нам все скопировать?» Лира победно хмыкнула и достала из кармана сложенный в четверо листок. Алексис охнула. Где-то на краешке сознания мелькнула мысль, что у нее никогда не будет таких магических предметов, как у Лиры и Тима. «Это гримулас?» — с восхищением прошептала она. «Примечание. Зачарованная бумага. Один из видов артефактов. При наложении на любой текст копирует его». «Ага», — также тихо ответила Лира и принялась разглаживать гримулас на оригинале письма. Через несколько минут девушки закрыли за собой дверь и направились на третий этаж, к мадам Римаре. Нужно же было на всякий случай получить алиби. Через 3 часа выжатые и замученные преподавательницей эмпатии Алексис и Лира вышли из профессорского общежития и направились в таверну дядюшки Ману. Они как раз выходили из ворот Академии, когда едва не столкнулись с обоими Тареха и Даркасом. Алексис почувствовала Василиска еще издалека. После праздника в честь Дня Демиургов она часто испытывала сожаление, которое исходило от Даркаса. «Если бы мама узнала, что я променяла Василиска на дракона, о, Вераат, она бы отреклась от меня. Точно отреклась». Кивнув однокурсникам, Алексис и Лира постарались как можно скорее скрыться из виду. «Лунная богиня», — прошептала Лира. «Я так испугалась. Едва успела заблокировать это дурацкое свечение». Алексис с интересом посмотрела на подругу. «Давно хотела спросить, почему ты так плохо отзываешься о даре богини? Понятно, что эмпатия доставляет хлопоты, но не настолько же, чтобы считать ее проклятием. И разве подарок богине — это не самая великая честь в мире?» Они аккуратно спускались с академического холма и поддерживали друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть. Солнце уже клонилось к закату, и вокруг постепенно включались магические фонари. Лира немного помолчала, а затем все же ответила. «Я живу с даром с самого рождения. Если обычно он просыпается годам к 8-10, то представь, что было со мной, маленькой девочкой, когда я постоянно чувствовала эмоции всех нянюшек, дядюшек, тетюшек и прочих приближенных ко двору эльфов. Причем не только их эмоции чувствовала, но и постоянно показывала свои, против воли». Лира перевела дыхание. «Я много плакала, пока одна из служанок не научила меня медитации, а лекари не нашли хорошее средство для притупления эмоций. Только здесь, в Академии, я научилась закрываться». Лира по своему обыкновению потянулась к душе подруги. Та оказалась закрыта плотным, непроглядным эмоциональным щитом. «Ух ты!» Лира звонко рассмеялась и на мгновение замерла. «Сейчас посмотри». Алексис опять перешла на магическое зрение и заглянула в душу подруги. Теперь у щита было прозрачное окошко. Алексис заглянула в него и увидела искрящуюся радость и крошечное, пушистое, теплое счастье. «Как же это? Как ты смогла?» «Это было жутко сложно, но мне кое-кто помог. Потом расскажу». Лира коснулась руки Алексис и передала ей благодарность и искреннюю любовь.